Я не знаю, где она сейчас». «А бедняжка Брэдли», — сказала Рэйчел и нервно отрывисто засмеялась, как кашлянула. «Где она? Она отдыхает? Сейчас я не знаю, где именно, правда не знаю. Вот письмо, которое вы ей послали, я его не вскрывала». Я взял конверт. Возвращение непрочитанного любовного письма лишает последней надежды. Если бы где-нибудь она прочитала его, все бы преобразилось. Мое письмо принес ко мне ветер, как мертвые листья. «Ах, Рэйчел, где она?» «Правда, не знаю. Я потеряла с ней связь. Брэдли, прошу вас, покончите с этим. Вспомните о гордости, о собственном достоинстве. У вас ужасный вид, вам можно дать 100 лет. Хоть бы побрились. Вся история существует только в вашем воображении». «Вы так не считали, когда Джулиан сказала, что любит меня?» «Джулиан еще ребенок. Все, что произошло гораздо ближе, касается меня и Арнольда, чем вас. Не мешало бы немного знать человеческую природу, ведь вы считаетесь писателем. Ну хорошо, все это серьезно и прочее, но нельзя же смотреть на вещи так прямолинейно. Джулиан нас обожает, но она любит время от времени инсценировать бунт. Наверное, мы подавляем ее своей заботой, ведь она единственный ребенок. А она делает с нами, что хочет. Ей надо доказать себе, что она свободна. И в то же время надо, чтобы мы уделяли ей внимание. Ей нравится, когда ее отчитывают. Вы не первый, кем она воспользовалась, чтобы нас огорчить. В прошлом году вообразила, будто влюбилась в одного учителя. Правда, он куда моложе вас, но все-таки женатый человек, отец 4 детей, и она устроила нам демонстрацию. Но мы-то знали, как на это смотреть. Все кончилось благополучно. Вы очередная жертва». «Рэйчел, — сказал я, — вы говорите о ком-то другом, не о Джулиан, не о моей Джулиан. Ваша Джулиан — фикция. Это я и пытаюсь вам объяснить, Брэдли, милый. Я не говорю, что вы ей безразличны, но в чувствах молоденькой девушки царит хаос. И говорите вы с другим человеком. Судя по всему, вы просто не знаете, с чем столкнулись. Я живу в другом мире. Я люблю и...» «Вы произносите эти слова так торжественно, будто верите в их магическую силу». «Да, верю. Все это происходит в другом измерении. Это просто одна из форм психического расстройства, Брэдли. Только сумасшедший может думать, что есть еще одно какое-то измерение. У вас в голове путаница, Брэдли, ужасная путаница. Видит Бог, я говорю, жалеючи вас. Любовь — реальность. Возможно, единственная реальность. Это душевное состояние. Истинное душевное состояние». «Ах, Брэдли, довольно. Вам трудно пришлось за последнее время, ничего удивительного, что у вас такая каша в голове. Это ужасная история с Присциллой». «С Присциллой?» «Да. Не вините во всем себя». «Да». «Где Фрэнсис ее нашел? Где она лежала, когда он ее нашел?» «Не знаю». «Неужели не спросили?» «Нет, в постели, наверное». «Я бы на вашем месте разузнала все подробности, чтобы просто представить себе. Вы видели ее мертвой?» «Нет». «Разве вам не надо было ее опознавать?» «Нет». «Наверное, кто-то другой опознал. Роджер». «Как странно это, опознавать мертвецов, узнавать их, не приведи Господь. Он держит ее в заперти. Я знаю». «Брэдли, вы живете в вымышленном мире. В жизни все гораздо скучнее, чем в книгах, и куда запутанней. Даже самые страшные вещи». «Он уже запирал ее?» «Никогда! Джулиан все выдумала». «Неужели вы на самом деле не знаете, где она?» «Не знаю». «Почему же она мне не написала?» «Она не умеет писать писем. Никогда не умела. Во всяком случае, дайте ей время. Она напишет. Может быть, такое письмо ей особенно трудно сочинить».